Улыбающийся город Ханой. Ханой — очень приветливый город. Как мать дарит своему ребенку улыбку с первых мгновений его жизни, так и Ханой всегда улыбается людям. Со стен пагод улыбаются Будды в розовом ореоле. Лотосы в озерах, хризантемы, гладиолусы, пионы — все это тоже многоцветие улыбок и доброты ханойской земли. Приветливо покачивают кронами кокосовые пальмы, да и сами дома как будто излучают свет и тепло. Простые и уютные, они лишены архитектурных капризов и восточной чопорности, зато в каждое лепное украшение на крыше вьетнамские зодчие стремились вложить только один смысл — радушие и гостеприимство. Каменные хвосты драконов на крышах домов — символ мира и спокойствия его жителей. Ведь издавна дракон, повелитель вод, наделен великими добродетелями. Он верно служил людям и всегда защищал их, да и сам Ханой несколько столетий назад назывался Тханглонгом, городом взлетающего дракона. Много воды утекло в Красной реке с тех пор, как на ее берегах появился Тханглонг. В IX веке китайский правитель Гао Бянь заложил здесь храм, который сейчас охраняется государством как памятник старины. Через 200 лет вьетнамский император Ли Тхайхо начал возводить город, но на болотистой почве городские стены рушились. Старинное предание рассказывает, что однажды во сне император увидел белого коня, который выходил из храма. Конь проскакал вокруг нескольких деревень и снова удалился в храм. Сохранив в памяти участок, обозначенный следами конских копыт, император приказал на этой территории возвести стену, которая оказалась весьма прочной. Храм с тех пор стал называться Бать-Ма — «Белая лошадь». Первоначальное название должно было принести городу быстрый расцвет и счастье, однако ему выпал нелегкий жребий. Не раз за свою многовековую историю город подвергался разрушениям. Особенно сильно Тханглонг пострадал в XIII веке от трехкратного нашествия захватчиков, вторгшихся с севера, но в конечном итоге непрошенные завоеватели получили достойный отпор. По сей день люди приходят в храм двух сестер, чтобы почтить память отважных женщин из рода Чинг, которые, как гласит древнее предание, подняли восстание против завоевателей. Храм построен в стиле китайской пагоды и раньше был украшен золотыми статуэтками Будды, но впоследствии они исчезли. На темных стенах храма сохранились лишь великолепные барельефы, изображающие разъяренного тигра, возносящегося к небу, дракона, аиста с цветами лотоса в клюве и слона, попирающего ногами змею. Местом паломничества в Ханое является и квартал Донга с его знаменитыми баньяновыми холмами, которые по преданию возникли на том месте, где в 1789 году была разбита 200-тысячная китайская армия. Тханглонг начинался с крепости, история которой насчитывает уже более 1000 лет. Сейчас от крепости сохранились лишь остатки северных ворот. В каменной стене можно видеть глубокую почерневшую от времени выбоину, след от ядра, выпущенного французской артиллерией в апреле 1872 года. С тех пор улицу, примыкающую к старой крепости, называют улицей раненого сердца. Недалеко от крепости в самом центре Ханоя раскинулось озеро Возвращенного Меча. Оно почти правильной формы, вода в нем изумительного голубого цвета и такая прозрачная, что с берега видно, как по дну ползают большие черные черепахи. Озеро образовалось на месте старого русла Красной реки, которая нынче течет несколько севернее. Посреди озера стоит башенка, которая называется храмом черепахи, из которой связана одна старинная легенда, где исторические факты столь тесно переплелись с поэтическим вымыслом, что разделить уже невозможно. Эти события произошли в те времена, когда феодалы китайской династии Мин вторглись в земли Вьетнама с севера. Народ под предводительством рыбака Лелоя поднял восстание, но китайцы были лучше вооружены, и вьетнамское войско терпело поражение. Когда крестьянская армия отошла в горы и встала на отдых, в один из вечеров в лагерь пробрался бедно одетый вьетнамец. Его отвели к шатру, где вокруг Лелоя собрались военачальники, одолеваемые тревожными думами. «Лелой», — сказал бедняк, — «я простой рыбак и каждый день ловлю рыбу на своем озере. А вчера сеть зацепила что-то тяжелое, и я еле-еле потянул ее к лодке. Потом на поверхность озера всплыла огромная черепаха, которая держала в зубах меч. Вот он, этот меч. Сокрушай им, Лелой, врагов нашей земли». Рыбак вытащил из лохмотьев молнией сверкнувший меч и с поклоном вручил его вождю. Лелой разбил полчище китайских захватчиков, прогнал их с вьетнамской земли и стал правителем страны. В честь великой победы он устроил праздник на том озере, где жила черепаха. В синих и желтых лодках Лелой и его приближенные выплыли на середину озера, и вдруг перед носом лодки правителя появилась старая черепаха и сказала: «Тебе, Лелой, был послан меч, чтобы разгромить врага. Твой долг выполнен. Ты победил. Меч этот страшен только захватчикам. И теперь верни его мне». Меч описал над водой полукруг, черепаха схватила его в пасть и погрузилась в воду. В честь легендарного рыбака-императора на середине озера Возвращенного Меча воздвигнута нефритовая пагода Гок-Сон, которой с берега перекинут легкий изогнутый мостик. Недалеко от пагоды и возвышается над водой изящный храм черепахи. А вместе эти сооружения являются замечательными памятниками старинного вьетнамского зодчества, хотя в их архитектурных формах чувствуется и влияние Китая. Свое нынешнее название Ханой город получил в 1839 году и означает оно «город между рек». Собственно, сам Ханой – это внутренний город, где на сравнительно небольшой территории живет около миллиона человек. Лабиринт тесных улиц делового Ханоя начинается у северного берега озера Возвращенного Меча. Это самый густонаселенный район города. Здесь на каждый квадратный километр, застроенный домами не выше трех этажей, приходится 20-30 тысяч человек. Сеть улиц императорского города окончательно сложилась к началу XX века, но многие дома были построены еще раньше, на месте бамбуковых и соломенных хижин. Феодальные правители Вьетнама запрещали незнатным людям строить дома, которые хотя бы отдаленно напоминали здания императорского города. Закон императора Зялонга так и предписывал: дома простых людей не могут иметь два этажа или двухъярусные крыши. Их нельзя красить разными красками или рельефно украшать. Новые черты в облике Ханоя появились в конце XIX века, когда французы захватили город и разрушили императорские дворцы, а на месте старинных пагод построили здание почты и телеграфа.